Афанасий, Гавриил, Мирон. Людмила Улицкая. «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть седьмая. К вечеру над горами, в том месте, которое называли «гнилой угол», нависли облака, а в доме нависла атмосфера молчаливого ожидания. Ника ждала, что зайдет Бутонов. По ее понятиям, после их ночного свидания следующий ход был за ним. Ждала и Маша. Ее ожидание было тем напряженнее, что она и сама не знала, кого она ждет больше — мужа Алика или Бутонова. Ей все мерещилось, как Бутонов сбегает с горы, перепрыгивая через колючие кусты и подскакивая на осыпях. Вечер Ника провела с Машей, никто к ним не пришел. Они успели и покурить, и помолчать, и поговорить. Маша призналась Нике, что влюбилась, прочитала то стихотворение, что написала ночью, и еще два. И Ника впервые в жизни кисло отнеслась к творчеству любимой племянницы. Весь день она не могла улучить времени, чтобы поделиться с Машей вчерашним успехом, но теперь успех совершенно прокис, да и Машу не хотелось огорчать случайным соперничеством. Но Маша, занятая собой, ничего не замечала. «Ник, что делать, Ник? Бред какой-то. Ты же знаешь, как я Альку люблю. Меня же другие мужчины вообще никогда не занимают. Что делать, Ника?» И Маша смотрела на Нику, как в детстве, снизу вверх, с ожиданием. «Дай ему и успокойся». «Как дай?» — переспросила Маша. Ника обозлилась. «Как? Ты что, маленькая? Возьми его за...» «Так просто?» — изумилась Маша. «Вот дура невинная, да еще и со стихами. Хочет вляпаться, пусть вляпается». «Знаешь, Ника...» — решила вдруг Маша. «Я поеду на почту сейчас, позвоню Алику. Может, он приедет и все встанет на свои места». «Встанет!» — зло рассмеялась Ника. «Пока!» — резко вскочила Маша с лавки и, прихватив куртку, побежала на дорогу. На городской почте первым человеком, которого увидела Маша, был Бутонов. «У меня 40 минут занято. Бабы болтают или телефон сломан. А мне дозвониться позарез нужно». Подошла Маша на очередь. Она набрала номер, страстно ожидая услышать Аликов голос, который вернул бы все на свои места. Но к телефону не подходили. «Тоже занято?» — спросил Бутонов. «Дома нет». Проглотив слюну, ответила Маша. «Давай по набережной пройдемся, а потом еще позвоним». Они шли вниз к набережной, и Маша вдруг увидела все со стороны, как будто с экрана. Как они быстрым шагом, с видом одновременно вольным и целеустремленным, несутся вдоль курортного задника с вынесенными ко входу в санаторий вазонами с олеандрами, мимо неряшливых, натруженных от павильонной жизни пальм, и местная мордастая проститутка Серафима мелькнула в глубине кадра, и музыка, конечно, у моря в гаграх, и при этом ноги ее радостно пружинили в такт его походки, и легкость праздника в теле, и даже какое-то бессловесное веселье, как будто шампанское уже было выпито. Подвальчик, куда привела Маша Бутонова, ему понравился. Шампанское, которое принесли, было холодным и очень вкусным. Кино, которое начали показывать по дороге к набережной, продолжалось. Маша видела себя, сидящей на круглом табурете, как будто сама находилась чуть правее позади. Видела Бутонова, повернувшегося к ней в полоборота, и, что самое забавное, одновременно и золотозубую в золотой кофте барменшу, которая находилась у нее за спиной. Умная Маша, образованная Маша, первая из всей компании, начавшая читать Бердяева и Флоренского, любившая комментарии к Библии, к Данте и к Шекспиру больше, чем первоисточники, выучившая домашним способом, если не считать плохонького заочного педагогического, английский и итальянский, Маша, умевшая поговорить с заезжим американским профессором об Эзре Паунди и о Никейском соборе с итальянским журналистом-католиком, молчала. Не хотелось ей ничего говорить. «Еще налить?» Бутонов посмотрел на часы. «Ну что, попробуем еще раз позвонить?» «Куда?» — удивилась Маша. «Домой куда?» — засмеялся Бутонов. «Ты даешь». Бутонов сразу дозвонился, задал несколько коротких деловых вопросов, узнал от жены, что поездка в Швецию не решилась, и повесил трубку. Маша звонила следом за ним, и теперь ей хотелось только одного, чтобы Алика дома не было. «Ну что, пошли?» — спросил Бутонов и посмотрел на Машу с сомнением. «Может, такси?» «Нет здесь никакого такси. Всю жизнь здесь по ночам пешком ходим. Днем-то дозвониться невозможно. 2 часа ходу». Они свернули с освещенной улицы в боковую. «Неужели ты видишь что-нибудь?» Бутонов коснулся ее плеча. «Я как кошка, у меня ночное видение». В темноте он, не видя ее улыбки, решил, что она шутит. «В нашей семье это бывает. Между прочим, очень удобно. Видишь то, чего никто не видит». Это была такая многозначительная женская подача сигнала, чтобы уменьшить расстояние между людьми, огромная, как бездна морская, но способная сворачиваться в один миг. Они вошли в поселок. И Маша понимала, что через несколько минут они расстанутся, и это было невозможно. «Стой!» — сказала она ему в спину. «Вот сюда». Он послушно свернул в сторону. Теперь Маша шла впереди. «Вот здесь», — сказала она и села на землю. Он остановился рядом. Ему вдруг показалось, что он слышит удары ее сердца, а у нее самой было такое ощущение, что сердце отбивает набат на всю округу. «Сядь», — попросила она, и он присел рядом на корточки. Она обхватила его голову. «Поцелуй меня». Бутонов улыбнулся, как улыбаются домашним животным. «Очень хочется?» Она кивнула. Он не чувствовал ни малейшего вдохновения, но привычка добросовестного профессионала обязывала. Прижав ее к себе, он поцеловал ее и удивился, какой горячий у нее рот. Ее забавное рвение его немного взбудоражило, но он не чувствовал себя в хорошей готовности, медлил. Горячее касание ее рук. «Ника! Ника, я взяла!» Отчаянный стон. «Бутонов! Бутонов!» И он понял, что может произвести необходимые действия. Изнутри она показалась ему привлекательнее, чем снаружи, и горячей. «У тебя там что, печка?» — засмеялся он. Но она смеяться и не думала. Лицо ее было мокрым от слез, и она только бормотала: «Бутонов, какой ты, Бутонов, ты». Когда он встал на колени и поднял голову, ему показалось, что они попали в луч прожектора. Воздух вокруг светился голубоватым светом, и видна была каждая травинка. Никакого прожектора не было. Посреди неба катилась круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая. «Извини, но представление окончено». Он шлепнул ее по бедру. Она встала с земли, и он увидел, что она хорошо сложена, только ноги чуть кривоваты и поставлены таким образом, что немного не сходятся наверху. Этот узенький треугольный просвет ему нравился. Лучше уж, чем толстые ляжки, которые трутся друг о дружку и набивают красные пятна, как у Ольги. Он был уже одет, а она все еще стояла в лунном свете, и он истолковал ее медлительность ложным образом. Но теперь ему хотелось спать. Он прижал к себе Машу, провел пальцем по ее тонкому хребту. «Тебя проводить или сама добежишь?» «Сама». Но не ушла, а задержала его. «Ты не сказал, что любишь меня?» Маша побежала к дому. Все было новое. Руки, ноги, губы. Какое-то физическое чудо произошло. Какое безумное счастье. Неужели то самое, зачем Ника всю жизнь охотится? Бедный Алик. Приключения Бутонова в тот вечер еще не кончились. Дверь в дом он нашел приоткрытой, вошел, скрипнув дверью. На высокой постели, по-украински сложно устроенной, с подзором, покрывалом, горой регулярных подушек, которые каждое утро по ранжиру выстраивала Ада, на белом тканевом одеяле, разметав длинные волосы по разоренным подушкам, спала Ника. На самом деле она уже проснулась, услышав скрип двери. Она открыла глаза и засияла несколько разыгранной счастливой улыбкой. «Вам сюрприз с доставкой на дом». Второй подход к снаряду всегда был у Бутонова удачнее первого. На рассвете к полному и взаимному удовольствию Ника покинула Бутонова, не забыв записать свой телефон в его записную книжку. Когда Ника вернулась, Медея уже сидела с чашкой, распространяющей запах утреннего кофе, и по лицу ее не было понятно, видела ли она из кухонного окна, как Ника возвращается домой. Впрочем, скрывать, что бы то ни было от Медеи, нужды не было. Молодежь всегда была уверена, что Медея знает все про всех. Проницательность Медеи, вообще говоря, сильно преувеличивали. Но именно сегодня она оказалась в эпицентре. Ночью, в 3:00, после терпеливого бесплодного ожидания сна, она вышла на кухню, чтобы выпить свой «бессонный декокт», как называла она заваренную с медом ложку мака. Вышедшая одновременно с ней луна осветила взгорок, на котором резвилась молодая парочка, ослепительно сверкая белыми неопознанными телами. Немного спустя, когда она уже выпила свой декокт мелкими внимательными глотками и лежала в своей комнате, она слышала, как отворилась соседняя дверь, и легко звякнули пружины. «Маша вернулась», — подумала Медея, — и задремала. Теперь, видя вернувшуюся утром Нику, Медея на минуту задумалась. Молодой человек, собственно говоря, был один на всю округу. Спортсмен Валера с железным телом и поповской прической хвостиком. Так Медея отметила это событие и сложила его туда, где хранились прочие ее наблюдения о жизни молодой родни, с их горячими романами и нестойкими браками. За полчаса до полудня Ника со стопкой свежего белья вошла в синюю комнату, и здесь-то впервые за утро, оставшись с Машей наедине, Ника получила безмерно ее удивившее признание. «Я взяла его, как ты сказала», — засмеялась Маша счастливым смехом. «Оказалось, ты права, как всегда права. Надо было только руку протянуть». И Маша улыбнулась своей умной и прежней улыбкой. «Нехорошо как. Подарить, что ли, ей этого спортивного доктора?» — думала Ника. «Ладно, все равно я уезжаю. Как будет, так и будет». Сундучок кожаный, в деревянных гнутых ободьях, выклеенный изнутри бело-розовым полосатым ситцем, три поколения девочек замирали перед ним с вожделением. Все они верили в то, что сундучок Медеи полон драгоценностями. И в самом деле там лежало несколько бедных драгоценностей. Большая перламутровая камея без оправы, которую проели в 24-м году. Три серебряных кольца и кавказский наборный пояс, мужской и к тому же на очень узкую талию. Но помимо этих ничтожных драгоценностей, в сундучке было все, о чем мог мечтать Робинзон Крузо. В безукоризненном порядке, надежно упакованными, лежали свечи, спички, нитки всех цветов, иголки и пуговицы всех размеров, шпульки к несуществующим швейным машинкам, крючки для брюк, шуб, рыбные ловли и вязания, марки царские, крымские, немецкие оккупационные, шнурки, тесьма, кружево и прошивки. 13 разноцветных прядей волос от первой стрижки годовалых детей Синопли, завернутых в папиросную бумагу, множество фотографий, трубка старого Харлампия и еще много чего. В двух нижних ящиках хранились письма, разложенные по годам, непременно в цельных конвертах, аккуратно вспоротых сбоку с помощью разрезального ножа. Это был настоящий семейный архив. И, как всякий настоящий архив, он укрывал неразгласимые тайны. Впрочем, тайны попали в надежные руки и сохранялись, насколько это от Медеи зависело, довольно тщательно, по крайней мере, первое из имеющихся. Она содержалась в письме на имя Матильды Цирули, которое было помечено февралем 1892 года. Пришло письмо из Батума. Письмо с выправленной орфографией следующее. «Матильда, дорогая подруга, на той неделе еще говорили, что они утопли, твой Тересий и братья Кармаки, а позавчера в Кабулетах вынесла его на берег. Похоронили и Царствие Небесное. Больше ничего не могу сказать. Когда ты сбежала, он стал еще злей, побил дядю Платона, с Никосом всегда дрался. Тебя Бог отпустил. Венчайся сразу теперь. Любовь мою тебе посылаю, и Бог с тобой. Манана». Медея нашла это письмо спустя несколько лет после смерти родителей и скрыла его от братьев и сестер. Когда юная Сандрочка начинала свои первые похождения, Мирея рассказала ей эту историю с какой-то смутной педагогической целью. Она как будто пыталась заклясть Сандрочкину судьбу, предупредить неудачи и трудный поиск участи, через который, как следовало из этого письма, прошла их мать, Матильда. Медея была глубоко убеждена, что легкомыслие приводит к несчастью, и никак не догадывалась, что легкомыслие с равным успехом может привести к счастью и вообще никуда не привести. Но Сандра с детства вела себя так, как хотела ее левая нога, и Медея никогда не могла понять этого непостижимого для нее закона левой ноги, закона прихоти, ежеминутного желания, каприза или страсти. Вторая семейная тайна была связана именно с этой Сандрочкиной особенностью и до поры была скрыта от самой Медеи на нижней полке однодверного платяного шкафа в офицерской полевой сумке Самуила Яковлевича. В маленькой комнате, где Самуил провел последний мучительный год своей жизни, Медея устроила теперь себе уголок. Развернула мужнино кресло к окну, поставила сбоку сундук, на нем разложила те несколько книг, которые постоянно читала. В этой комнате она все время меняла белые занавески на еще более белые, стирала белесую крымскую пыль с книжной полки и шкафа с самуиловыми вещами. Вещей его она не трогала. Весь тот год Медея читала псалтирь, каждый вечер по кафизме, заканчивала и начинала снова. Псалтирь у нее была старая, церковно-славянская, вторая, греческая, принадлежавшая Харлампию, была для нее трудна. Еще была русско-еврейская с параллельным переводом, которая вместе с двумя другими еврейскими книгами лежала теперь на крышке сундучка. Медея прекрасно помнила смуглое лицо молодого человека с толстой, грубо раздвоенной верхней губой, его заостренный на кончике нос и большие плоские отвороты коричневого пиджака, когда он решительно подошел к Самуилу, сидящему на лавочке возле Феодосийской автостанции в ожидании симферопольского автобуса. Молодой человек, прижимая локтем к боку три книги, остановился возле Самуила и задал лобовой вопрос: «Извините, вы еврей?» Самуил, замученный болями, молча кивнул, не пожелав блеснуть какой-нибудь из своих обычных шуток. «Возьмите, пожалуйста, у нас умер дед, и никто этого языка не знает». Молодой человек начал совать в руки Самуила потрепанные книги, и тут стало видно, что он страшно смущен. «Вы, может, почитаете когда-нибудь? Хаим звали моего деда». И коричневый юноша убежал, оставив три книги на лавке возле Самуила. Самуил посмотрел на Медею больными глазами. «Ты видишь, Медея?» Он запнулся, потому что догадался, что она видит все, что видит он, а сверх того еще кое-что, и ловко вывернулся. «Такую тяжесть придется теперь тащить в Симферополь и обратно». Последний листок надежды облетел. Верующая не в случайность, а в Божий промысел, она поняла этот внятный знак без сомнения: «Готовься». И никакая биопсия, за которой они ехали в областную больницу, была ей с этой минуты не нужна. Они посмотрели друг на друга, и даже Самуил, привыкший проговаривать немедленно все, что не приходило ему в голову, промолчал. Биопсию в Симферополе ему делать не стали, прооперировали на второй день, вынули большую часть толстого кишечника, сделали выводы в бок, стому, и через 3 недели привезла его Медея домой умирать. Однако после операции ему постепенно делалось все лучше. Он, как ни странно, окреп, хотя худоба его была чрезвычайна. Медея кормила его одними кашами и поила травами, которые сама и собирала. Через несколько дней после возвращения из больницы он стал читать эти ветхие книги, и самый никудышний ученик альшанского хедера в последний год своей жизни, благословляя неизвестного ему Хаима, возвращался к своему народу, а православная Медея радовалась. Она никогда не изучала богословие и, может быть, благодаря этому чувствовала, что лона Авраамова находится не так уж далеко от тех мест, где обитают христианские души. прекрасным был этот последний год его жизни. Осень стояла на дворе тишайшая, кроткая, необыкновенно щедрая. Груши, персики и помидоры ломили ветви. За хлебом стояли очереди, сахару в продаже не было. Хозяйки варили и солили томаты, сушили на крышах фрукты, а умелые, вроде Медеи, готовили татарскую пастилу без сахара. Ранним утром она входила в комнату мужа с тазом теплой воды, снимала нескладный грубо сделанный аппарат с больного бока, чистила, обмывала рану отваром ромашки с шалфеем. Он, морщась не от боли, а от неловкости, бормотал: «Ну где же справедливость? Мне достался мешок с золотом, а тебе мешок с говном». По утрам часа три она проводила возле мужа, к половине девятого уходила на работу и прибегала в обед. К концу жизни Самуил стал молчалив, и они тихо сидели, наслаждаясь взаимным присутствием, покоем и любовью, в которой не было теперь никакого изъяна. Ту книгу он читал медленно. Забытые слова, как пузырьки воздуха, поднимались со дна памяти, а если этого не происходило и квадратные буквы не желали ему открывать своего сокровенного смысла, он искал в параллельном русском переводе приблизительную подсказку. Он понимал, что времени жизни осталось мало, но, как ни удивительно, чувство вечной спешки и присущая ему суетливость совершенно оставили его. Теперь он мало спал. Дни и ночи его были очень длинными, но он не тяготился этим. Сознание его перестраивалось на иное время. Глядя в прошлое, он изумлялся мгновенности прожитой жизни и долготе каждой минуты, которую он проводил в плетеном кресле, сидя спиной к закату, лицом к востоку. Темнеющему сине-лиловому небу, холмам, делающимся в течение получаса из розовых, хмуро-голубыми. Газет Самуил не читал. Даже космополиты, время от времени вылавливаемые во всех областях науки и культуры, перестали его интересовать. Он добрался уже до книги «Левит». Если первые две, «Бытие» и «Исход», он вспоминал почти дословно, потому что архаическая методика обучения в Хедере состояла именно в заучивании текстов наизусть, то третья, «Левит», показалась ему совсем незнакомой. Эта малоувлекательная книга, адресованная главным образом к священникам, содержала почти половину из 613 запретов, на которых была натянута еврейская жизнь. Это был путь, предлагаемый ему с юности, и он от него отказался. Более того, от законов земли ханаанской, которые обещали не святость, но относительный порядок, он тоже отказался. И в юности своей успел потрудиться для разрушения их. Исследуя теперь древнееврейское законодательство, он приходил к мысли о глубочайшей беззаконности, в которой жили люди его страны, и он сам среди них. И единственным человеком, как он теперь догадывался, действительно живущим по закону, была его жена Медея. То тихое упрямство, с которым она растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не особенностью ее странного характера, а добровольно взятыми на себя обязательствами, исполнением давно отмененного всеми и повсюду закона. Вы слушали седьмую часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.